Жрец ушел, а верховные жрецы, услышав, откуда я приплыл, велели ему тотчас же привести меня к ним во второй зал колонн и статуи, и жрец меня повел. Уже стемнело, между огромными колоннами горели светильники, как в ту ночь, когда меня короновали фараоном Верхнего и Нижнего Египта. Я встал на то же место, где стоял, когда на меня возлагали корону, и с горечью в сердце, которую невозможно описать, приготовился к тому, что презрение этих достойнейших граждан Египта сейчас испепелит меня. «Да это же врач Олимпий», — сказал кто-то из верховных жрецов. «Тот самый, что долго жил отшельником в гробнице фараона Блистака, а потом стал приближенным Клеопатры. Скажи, врач, это правда, что царица умерла, что она совершила самоубийство?» «Да, великие духовные наставники. Я тот самый врач, кого называют Олимпием, это правда. Правда и то, что Клеопатра умерла. Но она не совершала самоубийство. Ее убил я». «Ты? Как это возможно? Но все равно мы истинно ликуем, что этой отвратительной блудницы больше нет. Выслушайте меня, о великие духовные наставники. Я все вам расскажу. Для того я и явился к вам сюда. Быть может, кто-то из вас сидел здесь, в этом зале, 11 лет назад, на тайной коронации некоего Гармахиса, который был провозглашен фараоном Кемета. Мне кажется, я вижу несколько знакомых лиц. Да, верно, раздались возгласы. Но как, Олимпий, может быть, тебе такое ведомо?» «Вас всего 5, — продолжал я, не отвечая на их вопрос, — а было 37 знатнейших и достойнейших. Иные умерли, как умер Аменемхет. Иных казнили, как казнили Сепа. Иные, может быть, и по сей день надрываются в шахтах, как последние рабы. Иные бежали в чужие края, опасаясь мести». «Все так, — сказали они. — Увы, все это так. Подлый изменник Гармахис предал наш заговор и все позабыл ради этой распутной Клеопатры». «Да, это правда», — сказал я и поднял голову. «Гармахис предал заговор и все забыл ради Клеопатры. Достойнейший из достойных, этот Гармахис — я». Ошеломленные жрецы и сановники воззрились на меня. «Да, я тот самый Гармахис, тот самый изменник, трижды клятва преступник, предавший моих богов, мою отчизну, мои священные обеты. Я пришел сюда сказать все это вам. Я учинил божественное правосудие над той, что погубила меня и отдала Египет Риму. Много лет я упорно трудился и терпеливо ждал. И вот теперь, когда моя мудрость и вдохновение разгневанных богов помогли мне совершить возмездие, я принес на ваш суд мои преступления и мой позор. Я готов принять кару, которая должна постигнуть предателя». «Ты знаешь ли, какая казнь ждет нарушившего священную клятву? Ту клятву, которую не должно нарушать?» Зловеще спросил меня тот из жрецов, который первым узнал во мне Олимпия. «Да, знаю», — ответил я, — «я жажду этой казни». «О, ты, который был Гармахисом, рассказывай же нам, как все произошло». И я спокойно, ясно поведал им о своих злодеяниях, не утаив ни одного. И с каждым моим словом их лица все мрачнели. Я понял, что милости ко мне у них не будет. Да я ее и не просил, а если бы попросил, они бы вознегодовали. И вот я, наконец, закончил свой рассказ. Жрецы велели мне удалиться и стали решать мою судьбу. Потом снова призвали к себе. И самый старший среди них, всеми почитаемый 90-летний верховный жрец храма божественной Хатшепсут в Истапе, торжественно возгласил: «Гармахис, мы обсудили все, что ты нам сейчас рассказал. Ты совершил 3 самых тяжких преступлениях,